Задание 36.1. Ага, ага, ага. Ги, ги, ги. Гу, гу, гу. Ага, ги, гу. Ага, гу, ги. Ги, га, гу. Ги, гу, га. Гу, га, ги. Гу, ги, га. Гу, га, гу.